жердяя звать надо. Дом без хозяина сирота, поерзав на батарее, сказал Кузька и начал озираться, будто что-то потерял. И хозяин без дома тоже сирота. Дома и стены помогают. Наташа оглядела стены. Интересно, как это они будут помогать? Руки у них вырастут, что ли? Или стены станут говорящими? Кто-нибудь начнет мыть посуду, а стены скажут: «Эй, ты, марш отсюда, сами вымоем!» Или нет? Кто же станет строить такие грубые стены? Это будут очень милые, приветливые стеночки. Будьте добры, займитесь какими-нибудь другими, более интересными делами, а мы, с вашего позволения, перемоем всю посуду. И, пожалуйста, не беспокойтесь, ни одной чашечки не разобьем. Тут, конечно, стены раздвинутся, выйдут роботы, все сделают и опять в стены. Кузька, между тем, очень внимательно оглядывал кухню и заодно объяснял, для чего нужно праздновать новоселье. У вас, у людей, день рождения раз в году, а у дома он бывает раз в жизни. Его новосельем зовут. Где новоселье, там гости. Где гости, там угощение. Мало угощения, гости подерутся. Пейки, аллилюшечки, да побольше, чтобы на всех хватило. Афонька, Адонька, Вуколочка, это твои гости? Спросил девочка. «Сюра забыла», — ответил Кузька. «А еще жди Пармена, Куковяку, Лутонюшку. Так, еще кого? Павнутий придет, Фармуфий, Сосипатр, Пудя, Ховря, Дедим, Теря, Беря, Фортунат, Пегасий, Буян, Молчан, Нафаня, Авундий, Феодул с Федулаем прибудут, Панти, Славуся, Веденей. Блудяшку и Себяку звать не буду, разве что сами придут незваными гостями. А вот Поньку, так и быть, кликну, и Бутенью, и бедненького Кувыку». «Что это, все твои товарищи?» — изумилась девочка. «Так много?» «А как же?» — важно ответил Кузька. «Без товарищей один жердяй живет». «Кто живет?» «Жердяй. Сухой, длинный, на крыше у трубы дымом греется. Завистник, ненавистник и пакостник, лучше сюда его не звать, всех перессорит. Пусть себе торчит на крыше, как сухая ветка». Девочка скорее посмотрела в окно, не видно ли жердяя. Не только жердяя, но и труб, и дыма на крышах не было. Одни антенны подымались вверх. «Нет, — продолжал Кузька, — жердяя звать не буду. Вот деду Кукобу позову». «Да не соберется он, дед Кукоба, скажет: дорога не близкая, за 7 верст киселя хлебать лаптей не напасешься. А может, и набестит. Соскучился, поди. Севрюк с Пахмурой не придут, зови, не зови, эти веселья не любят. Лыгашку глаза б мои не видели. Из Калдыра пусть не показывается. Зато Белебеня сей же час прибежит, услышит от сороки: «Здравствуйте, пожалуйста, давно не видались». «От сороки?» — удивилась Наташа. «Разве птицы знают про новоселье?» «Сорока знает», — твердо сказал Кузька. «Она везде поспевает, да толком ничего не понимает. До того занята, что и подумать некогда, что надо, чего не надо, про все трещит, на хвосте тащит. Сорока скажет вороне, ворона Борову, а Боров всему городу». «Не любим мы сороку», — вздохнул Кузька. «Один Белебень с ней в ладу живет. Чуть услышит, у кого какая беда или радость, ему все равно, лишь бы народу побольше и угощений, он и прискачет. И Лататуй с ним. Они всегда вместе». Девочка во все глаза смотрела на Кузьку. Он по-прежнему сидел на батарее, рядом сохли лапти. Кузька придерживал их за веревочки и болтал ногами. Интересно, — думала девочка, — почему у Кузьки ножки маленькие, а лапти такие, что в каждой он может сесть, как в корзину? И еще она думала о Кузькиных друзьях. Какие они? Тоже маленькие, лохматые в лаптях? Или некоторые в ботинках? Или же большие, лохматые, в пиджаках, с галстуками, но в лаптях? Или же маленькие, причесанные, в рубахах и в ботинках? А Кузька в это время продолжал: «Белун придет, и пускай». Всегда ему рады. Тихий старичок, смирный, ласковый. Вот только носовой платок для него не забыть припасти, если попросит нос вытереть. Банник непременно пожалует, то-то ему здесь светло покажется после темной бани. Еще Петряй и Агапчик навестят. Поплеши с Амфилашей, Сдобыш, Луп, Алеля, лишь бы тухляшка не навязался, ну его. «Ой, Кузенька, — изумилась Наташа, — сколько же у тебя друзей?» «Сколько друзей-то?» «Скажу да погожу, — ответил Кузька, ерзая на горячей батарее, добавил. Кабы я блином был, мне бы в самый раз на этой печурке доспеть, подрумяниться». Он поглядел вниз и вздохнул. «Давно бы отсюда ушел, до шесток больно высок. До полу лететь далеко, а ухватиться не за что». Наташа скорее пересадила бедняжку на подоконник. «Эка благодать! Весь белый свет, видать!» — обрадовался Кузька и прижался носом к стеклу. Девочка тоже посмотрела в окно.